Без лишних слов, без какого-либо пафоса, я просто шел и если видел калеку, то помогал ему, оставляя ему протез и показывая, как нужно им пользоваться. Вместе с тем я оставлял с ним и печать чистоты, чтобы в процессе перечитывания божественного откровения он помнил лишь одну цитату, та, которая должна вернуть надежду, веру в себя, принятие того, что никто не идеален, все то, что так сильно скрывалось за попыткой создать послушное стадо, которое будет беспрекословно выполнять любой приказ, искренне веря в то, что оно никчемно, беспомощно и что единственная их роль – сдохнуть во имя его целей. И вместе с этим я узнавал все больше историй, все больше проблем. Невероятно много можно было решить с помощью одной руки, смекалии и труда, даже не будучи настоящим техножрецом. Было бы желание, да возможность найдется. А желание у меня было, как и мотивация с целью. Потому раз за разом я возвращался, решая чужие проблемы. Все сильнее ужасался Сибирус, ведь чем дольше я с кем-то общался, тем сильнее он менялся. Вместо того, чтобы думать лишь о том, как бы отработать сегодня еще и третью смену, человек думал о том, а какого цвета было небо до того, как этот мир обязали стать крепостью. Если вдруг вся работа будет сделана и еды начнет хватать всем, то какая мечта станет у него первым? Перемены уже начались, но к чему они приведут и сколь многие смогут усомниться в нынешней трактовке общественного божественного откровения? Этот вопрос был открыт, но одно было известно точно, о моих действиях прознали практически сразу. Ведь сам факт раздачи печати чистоты вне храма уже был достаточным основанием для доноса сразу в инквизицию. Глава 286. «А нам точно можно здесь бродить?» – неуверенно спрашивал мальчик, спускаясь по лестнице в темный-темный канализационный туннель. «Давай быстрее!» – задорно подгоняла его девочка. «Или ты испугался?» «Ничего я не испугался, просто. Просто не так сильно хотел его увидеть». После этого маленькие ручки сжались в кулачки и куда более уверенным шагом он проследовал за девочкой, что весело подпрыгивало и все дальше уходило вглубь таких темных туннелей. Но ей не было страшно, она здесь часто гуляла, куда чаще других детей, что любили побродить в запрещенных местах. А чувство того, что она заходила дальше других, не пугало ее, а наоборот воодушевляло, позволяло ей чувствовать себя особенной. Как и в целом, в таких местах можно было побыть одной, не слушая постоянно рассказы семьи, учителей и духовных наставников, которые все как один куда лучше тебя знают, кем тебе нужно стать. «Долго еще идти?» – спросил мальчик, когда почувствовал, что начинает мерзнуть, а на стенах туннеля появился иней. «Вроде где-то здесь, правда я почему-то не слышу его инструментов». «А ты точно не врешь, делать мне больше нечего». И вот в очередной раз завернув за поворот, девочка зашла в просторный зал. Когда-то здесь стояли генераторы, что обеспечивали энергией всю водоочистительную систему времен, когда этот мир занимался исключительно сельским хозяйством. Потом отсюда все вынесли, но недавно кто-то обжил это место. «А где мастер?» – удивился мальчик, принявшись разглядывать инструменты, детали и незаконченные изобретения. «Это игрушки? Не знаю», – пожала плечами девочка, сев на стул рядом с верстаком и начав на нем кататься. «Слезь, вдруг он вернется». «Не вернется», — покачала головой девочка. «Почему? Газовый горн еще горит, все оставлено, собраны, судя по всему, лишь самые главные инструменты из вот этих двух ящиков. Мастер уходил и делал это в спешке. Не лазь по его вещам». Тут же рассердился мальчик, подойдя к верстаку и начав закрывать полки. Ему очень не нравилось безрассудное поведение девочки. И не столько из-за того, что он был сильно вежливым и правильным, ведь в нем также горело невероятно сильное желание дотянуться до секретов, что скрывал мастер, сколько из-за куда более корыстных, хоть и благородных помыслов. Этот серый мир загибался в множестве проблем, которые никто не решал. У каждого работника находились куда более важные дела, чем помогать народу, который остался наедине со своими проблемами и своими долгами. Права — ни о каких правах не слышали. Порой солдаты могли приходить и забирать последнее имущество на нужды флота и армии. Экклезиархия с радостью принимала пожертвования и добровольцев для своих походов в другие системы, но когда доходило дело до разлива бесплатной горячей еды, нет уж, разбирайтесь сами. Как срать в головы людям и храмы золотые строить, так первые, а как чем-то реально помочь, так и все, тысяча и одна отговорок. А времена были нынче такие, что проблем было великое множество. Народ просто не мог с ними справиться без помощи. Потому появление заводного мастера вызвало настоящий ажиотаж, Облик его покрылся множеством мифов, а детишки то и дело рыскали по всяким заброшенным местам, прислушиваясь, а не грохочет ли молот на наковальне. «Пойдем, нет, тут ничего», — вздохнула девочка, поднявшись на ноги. «Извини», — думала, «что он еще тут, я подожду, может еще вернется», — ответил мальчик, после чего присел у верстака. Девочка уходить не стала, понимая, что мальчик без нее сам вряд ли вернется. Темно и страшно было в туннелях, так еще и пути запутанные. А еще ей было его жалко, она понимала, что он чувствует. Многим хотелось, чтобы к ним пришел заводной мастер и решил все их проблемы. Да вот только порой эти проблемы были настолько сложными и болезненными, что их даже заводной мастер решить не смог бы. Однако о каком голосе рациональности и здравого смысла можно говорить, когда искра надежды уже возгорелась? Мальчик очень сильно хотел что-то сделать, как-то повлиять на ситуацию, но бог-император не отвечал на молитвы, духовный наставник объяснял, почему сервитизация отца, благо, мать днем пропадала на работе, а ночью стояла в очередях администратума, пытаясь отстоять право на комнату в общежитии. И вдруг раздался стук, словно бы металлическая подошва заводного мастера стукнулась о каменный пол. Девочка в этот момент уже почти задремала, но мальчик резко вскочил и пулей помчался в туннель. Он уже 9000 раз провернул в голове то, что будет говорить, как объяснит мастеру, почему помощь нужна именно ему. Но почти сразу он врезался в кого-то и упал на пятую точку, после чего все мысли вылетели из головы, а поднятый взгляд мальчика все быстрее начал терять всякую надежду. Не мастера он встретил в этом туннеле, а тех, о ком говорить было даже страшнее, чем о демонах. «Его здесь нет», — произнес дознаватель Священной Инквизиции, но тем не менее дал отмашку своему отряду. «Дожили, следим за детьми», — недовольно протянул наемник, достав сигареты. «Чем мы только занимаемся? Наша обязанность проверить все варианты, от более вероятного к менее вероятному. И как видишь, пока один из бойцов уводил потерявшего дар речи мальчика, дознаватель входил внутрь мастерской. Одну из его обителей мы нашли, вероятно ложную. Тот факт, что мы не можем его поймать как нельзя лучше говорит о важности нашей охоты. Опасный враг посетил наш мир и стоит нам лишь обмануться его лживым обликом, как все, что дорого нам, обратиться прахом. Инквизиция гналась за мной без остановки. Лишь благодаря всему своему опыту и невероятному чутью, что передалось вместе со всеми дарами Дзинча, мне удавалось быть на шаг впереди. Однако с каждым разом они оказывались все ближе. Однако пока что я не был пойман и потому продолжал следовать своему безумному плану. Одним за другим я оставлял следы и послания, объединяя вокруг себя все больше последователей. Число тех, кому я помогал, росло, надежда вновь возгоралась в душах, и среди серости мира крепости вновь начинали играть краски. Одним за другим разрисовывались стены в хитросплетениях загадочных разноцветных узоров, а вовсе не загадочные и довольно примитивные машины разлетались вместе с их чертежами по всему миру. И даже простой ремесленник мог в своей мастерской собрать удобный протез, ему хватит смелости нарушить догмы Adeptus Mechanicus. Но самое главное было не это, ведь протез – вещь материальная и ничего не значащая. Куда важнее были все эти печати чистоты и посыл, который доносился до каждого. А вместе с этим, те, кому я помогал, в ответ слушали меня от начала и до конца. Они даже пытались понять и очень часто понимали. Вопросы начали задаваться, а человек, задающий вопрос, всегда будет бедой для сегодняшнего империума. Почему этим не занялись техножрецы? Почему они вставляют палки в колеса? Разве Сангвини умер не ради нашей свободы, а не рабства? Не вулкан ли телом своим защищал каждого человека от всех бед галактики? Так почему же все эти идеалы были попраны? Почему экклезиархия закрывает глаза на явные нарушения орденов? И зачем вообще умирать за империум, который не может дать ничего взамен жизни, даже спасти собственных детей от еще более ужасной участи? И чем больше было давление со стороны империума, тем больше несчастных достигали крайней точки отчаяния, по достижению которой начинаешь верить всяким заводным мастерам и чуду. А чудо продолжало оправдывать ожидания, ведя за собой по туннелям еще 99 людей, бегущих от произвола системы. Они были настолько доведены, что готовы были поверить самому дьяволу, если тот предложил альтернативу. «Мы пришли», — произнес я, после чего отправил вперед дрона-паука, который активировал одну из кнопок. С гулом загрохотали шестеренки, открывая монструозные ворота, после чего свет коснулся глаз. Именно коснулся, а не ярко ударил. Он не ослеплял, а ложился на изнеможенные тела и разум, словно свет звезд, которых уже давно не было видно из-за смога. Первый шаг первого человека был неуверенным, он не мог понять, что за цвет видит. Это был зеленый, обычный зеленый цвет, которого в природе этого мира не осталось. Был болотно-зеленый в похлебке, темно-зеленый на униформе, грязный зеленый на стенах в виде плесени, но такого чистого и яркого цвета он раньше был везде, ведь росли деревья и простирались бескрайние луга. Об этих днях еще рассказывали старики, а дети называли их глупыми. Однако теперь все это стало явью, ведь очистительная система одной из ячеек была мной восстановлена. Удобрения притащили те, кто готов был не словом, а делом поддержать перемены, и создав ферму на основе гидропоники, я начал выращивать здесь еду, которой так не хватало. А свет был дарован самим повелителем перемен, который взамен брал лишь объединенное чувство надежды. Так начали исчезать люди. Инквизиция начала рыскать еще сильнее, но сколько бы ярко ни горели создаваемые мной сады, остановить перемены уже было невозможно. Бездействие было опасным для инквизиции, а действие и вовсе фатальным. Они были в проигрышном положении изначально, а в подворотнях уже слышались совсем неудобные империуму трактовки божественного писания. Все чаще люди собирались не в храмах, а у себя дома, с такими же единомышленниками, с которыми они обсуждали зазубренные еще в детстве главы, и осознавая, что были слепы и не видели истинного посыла императора с самого начала. Однако даже так все шло лишь к еще большим лишениям. Не прошло и месяца моей деятельности, как инквизитор отдал приказ об использовании радикальных мер, ведь ситуация выходила из-под его контроля. Запылали костры, все мои дары изымались, а ремесленники оказывались на кострах рядом со своими творениями. Всяких, кто был заподозрен в том, что слушал лживые трактовки божественного откровения, сжигался, равно как и тот, кто говорил. Волна репрессий прошла по всему миру, а на немногое надежда была вырезана из сердец наивных глупцов. Вот так они обвинили меня в том, что я захотел сделать чьи-то жизни чуть лучше. Спросил я, ходя по стенам и наблюдая на кварталами третьего кольца. «Ты хотел использовать это против них?» — отвечал мне Сибирус. «Виновен лишь в мысли преступлениях, Сибирус, неужто ты действительно не понимаешь, почему такая система не жизнеспособна? Я знаю, кто ты, Видар. Ты демон, которому только и нужно, что сожрать наши души. И как ты считаешь, правильно ли поступила инквизиция? Скажи мне прямо, верный сын Империума, а не вредит ли их деятельность прямо сейчас тому миру, за который отдал свою жизнь единственный истинный бог?» И Сибирус молчал, через мои глаза глядя на костры, где сгорали заживо дети и их родители, виновные лишь в том, что где-то что-то услышали и вовремя не донесли. Как же лицемерно звучали слова епископа, пытающегося убедить всех в том, что происходящее абсолютно нормально и всем надо радоваться. А имперская гвардия стоит в строю и контролирует, чтобы их народ не пошел против системы. Разве это защитники? Разве в этом есть какая-то польза? Разве хоть кто не видел, насколько сильно подобные поступки вредят Империуму? Сибирус ничего не ответил, но объективной реальности он отрицать не мог. Ведь и глупцом Сибирус не был, о чем говорили его навыки, которые развивались в том числе благодаря критическому мышлению, пусть и порой крайне выборочному. А реальность была такова, что в этот день действительно умерла надежда, оставив после себя лишь затаенную злобу. Злобу, которая, возможно, была куда опаснее, чем радужный свет перемен. Глава 287. Скажите мне, для какой цели вас всех собрал здесь император? Для чего ему нужен был этот аграрный мир и зачем его сделали миром-крепостью? Чтобы производить еду, чтобы защищать других, чтобы вы поклонялись ему и каждый день просили о помощи, шествуя среди гудящих двигателей, заполняющих угарным газом подземные ходы, спрашивал я 9999 людей, до которых эхо доносило каждое мое слово. Нет, все это вам сказал не он, это навязали те, кто даже никогда не слышал ни его слов, ни его самого. Ножом по самым больным местам я вырезал глупую ложь, которую внушали лидеры местных культов. Они тоже давали надежду, но такую слабую и лживую, что она тут же сыпалась от суровой действительности и уж тем более от контакта с такими, как я. Я говорил на языке логики и фактов, а те, кто хоть как-то умел думать и продолжать строить логические цепочки, те быстрее других сбрасывали оковы. У императора была лишь одна цель, его величайшая мечта – вновь сделать Империум единым, объединить всех людей и передать им в руки всю галактику. Именно поэтому, когда хваленные Астартес предались нас, то не случилось коллапса. Ведь Террой правили люди, под мудрым руководством человека, Малкадора Сидгиллита. Потому что только человек знает, что нужно другому человеку. И только тот человек, который живут среди других людей, знает, какие у них проблемы, знает их боль, понимает их. Неприятны были мои славы, очень сильное внутреннее противодействие вызывало все услышанное, и пока некоторых сопротивлялись, другие уже принимали сказанное. Для них это было хуже смерти. Весь привычный мир для них рушился, вся их жизнь была посвящена лживым идеям. Они ввергли в кабалу даже своих детей по исключительно своей глупости. Ответственность, которую они привыкли избегать, навалилась на них всем грузом атеистического мировоззрения. Ничего не знают о вас зажравшиеся епископы, заплывшие жиром и грехами. Никогда не поймут вашего положения псы Золотого Трона, как и вернувшийся Робо Джиллиман, что забрал всю власть у Совета Лордов Терры, что хранили Империум 10 тысяч лет, не сможет построить Империум для людей. Ведь сам он не человек, он той же крови, что и другие дети Императора, о которых запрещено говорить и которые якобы пали после ереси Харуса. В туннелях уже звучали громкие шаги. Нас опять заметили, не мне закончить очередную речь. Святая Инквизиция не могла поймать меня, но гналась за мной без сна и отдыха, загоняя словно дичь в одну из своих ловушек. Стоит отдать им должное, они настоящие профессионалы своего дела. Однако они проигрывают, а мой сегодняшний ход поставит Инквизитора перед выбором, который придется сделать. Боже Император, с придыханием замер один из дознавателей, сжимая мельту в своих руках и глядя на то, как много людей сегодня собралось здесь, чтобы послушать еретика. Не может быть, неужели мы так сильно не успеваем? Император хотел лишь одного, чтобы каждый из вас стал лучше, чтобы вы не просили его о спасении, а нашли это спасение сами, доказав, что вы человек, а не скот, не способный выжить без чужой помощи. Он хотел сделать нас всех королями галактики, но не успел и совершил ошибку, ведь никто не идеален. И сейчас он сидит на золотом троне и смотрит, как вы вместо того, чтобы делать что-то сами, склонив головы, слушаете глупцов, ведущих вас в бездну. Как вас лишают мечты и собственного мнения, без которого не были бы созданы титаны, хранящие наш покой, без которых он не создал бы своих ангелов. Так одумайтесь же, пока не поздно. Сражайтесь за свое право остаться собой. Мы опоздали, холодно и раздраженно ответил инквизитор, что стоял позади карательного отряда, смотря через спины на меня. Открыть огонь, никто не должен выжить, иначе ложь распространится еще и на поверхность мира. Открыть огонь, они все еретики. И с криком уже каждый боец подчинился, зажав гашетку. Грохот оружия стоял такой, что даже вопли всех этих людей не могли перекричать шума. Началась давка, в клочья рвалась плоть, одним за другим падали люди, но движением своей руки я открыл все секретные проходы. Одним за другим в разные стороны разбегались выжившие, среди одного из девяти туннелей шел и я, слившись с толпой. Всех убить Святая Инквизиция не смогла, и каждый, кто здесь выжил, рассказывал о случившемся. Все больше людей испытывало ненависть к псам Золотого Трона, все больше презрения рождалось в сердцах тех, кто слушал жирных священнослужителей, чьи руки некогда не знали мозоли, и все больше вопросов назревало в душах. Но они не хотели слышать ответов из уст тех, кому уже не могли доверять так, как раньше. Поэтому они слушали меня и друг друга, рефлексируя над вкинутыми в их разум тезисами из основного базиса под названием «Божественное откровение». Я же ничего не придумывал, я брал за основу то, что для них было важнее всего, и просто поворачивал это под новым углом. Не противодействуя, а лишь слегка направляя вектор движения, я шел вместе с ними, и попутно решал все новые проблемы, посещая старые заводы, которые загибались и не обновлялись. Вновь на поток встало производство колясок, более прочных и надежных, вслед за ним упала цена на велосипеды из-за модернизации технологии производства. Все это было такой мелочью даже для обычного техножреца, но только сейчас и только у меня появилось желание с этим что-то сделать. Люди это видели, люди понимали меня, люди доверяли мне и шли за мной. И на каждого человека, которого запытали до смерти в казематах Инквизиции, приходилось 9 новых последователей, которые тоже боялись смерти, но не могли позволить себе стоять в стороне, пока их братья и сестры скованы подлым невежеством, созданных предателями человечества. Я не призывал к борьбе, но вскоре начали греметь выстрелы и взрывы. Там, где догмы ослабевали, открывались двери для демонов. Весь Хаос сейчас смотрел на этот участок галактики, стремясь захватить Ризу и ее сектор. Потому очень быстро появились другие культы, которые давали то, что не мог дать я. Подавленные эмоции вырывались в празднованиях экстаза, понимание скорой гражданской войны и еще больших бед становилось вечным тленом в душах, а угнетение становилось причиной для самой сильной ярости, что высвобождалось самым жестоким образом. Так загорелся один из сегментов третьего кольца. Взявшись за оружие, три культа трех богов подняли восстание, переманив на свою сторону многих офицеров имперской гвардии и львиную часть сил планетарной обороны на этом участке. Быстро начали собираться отряды, инквизиция же сконцентрировался на более важных участках, ожидая восстания и там, а затем начался бой, в котором силы империума ошиблись очень сильно. Стремительные удары разрезали их построение, среди них прямо как на Истване оказалось много предателей. 9 огневых мешков, полное окружение, более 15 тысяч солдат без поддержки артиллерии, в домах, куда постоянно залетали гранаты и вокруг которых был народ, погребаемый заживо из-за безразборной войны. «Этого ты добивался?» – осудительно спросил Сибирус, когда еще один дом сложился, вместе с защитниками и теми, кого они защищали. «Бой не среди невинных, нет, не этого», – ответил я, перелетая с крыши на крышу с помощью лебедки и крюка, ну и разумеется двигателя, что запускал этот крюк. Конструкция была громоздкая и занимала место слева, где у меня все равно не было руки. Благодаря ей у меня была высокая подвижность, а благодаря плащу изменений я сливался с ночью. Поэтому инквизиции было так трудно поймать меня. И да, я не врал, когда говорил, что я этого не хотел. Однако совершая те или иные поступки, я отчетливо понимал, что с каждым действием вероятность такого исхода растет. Я не возглавил культ Дзинча, не подмял под себя других культистов, исход ожидаем и предсказуем. Более того, я не собирался это делать, ведь план мой был куда более хитрый, хотя по меркам дзинчитов и банальный. Запрашиваю поддержку. 15/3, прием, 15/3, вышлите химер, вывезите раненых, мы прикроем. Крик связиста прервался и окровавленная трубка воксранца упала на землю, в то время как боец с простреленным виском завалился на бок. Штурмовой отряд безумных культистов, лишенных чувства боли из-за своих даров, уже врывался на первый этаж. Даже выстрелы лазганов в упор хоть и могли прожечь насквозь печень и почки, но такие раны не убивали безумцев. Они продолжали бежать вперед с оружием ближнего боя и резать гвардейцев, которые в свою очередь сражались яростно, но у них не было даров, у них даже стимуляторов продвинутых не было. Морфий, жгут, пачка обезбола, шина и бинты, весь набор аптечки, а большего мир крепость произвести не мог, как и поставки с других миров задерживались. «А-а-а, сдохните!» – закричал боец планетарной обороны, который входил со своим взводом в роту зачистки, ведь одних только сил гвардии везде не хватало и потому дыры затыкали как обычно с помощью СПО. Упав на спину, он полз с помощью лишь ног назад и зажимал гашетку в культистов. Но выстрелы лазгана хоть и были быстрыми, однако им не хватало мощности. Культисты же обвешались броней и не получали даже сквозных ранений. Некоторые и вовсе исцелялись прямо на глазах или продолжали бой, лишившись своих конечностей. Лишь чудом два выстрела угодили в лицо, убив двух культистов, после чего один из кхарнитов рывком сократил дистанцию и замахнулся топором, скалясь от щелчков гашетки лазгана с исхудавшей батареей. В этот же момент его голову насквозь пробил штырь, после чего вонзился в стену и крюк раскрылся. И пока тело еще только падало, я на полной скорости подтянулся и пролетел через весь этаж. По пути я нанес два удара коротким мечом, отрубив еще три головы. Затем же встал в полный рост над бойцом и вскинул свою руку. К ней была привязана пневматическая пушка, стреляющая болтами, точными выстрелами, что сопровождались хлопками высвобождаемого сжатого воздуха. Я точно пробил головы всем другим культистам, после чего снял гранаты с разгрузки и швырнул в окна, к которым бежали следующие отряды культистов. «Заводного мастер», — удивился боец, глядя, как на моем ранце крутятся шестеренки, и как крюк уже возвращается обратно в пусковую установку. «Но я думал, я хочу лишь сделать мир лучше. Мне нужна кровавая революция. А эти безумцы, они убили слишком много невинных», — произнес я, после чего присел рядом и глянул на продырявленное осколком бедро бойца. «Нужно наложить жгут». И оказав первую помощь, я хлопнул бойца по плечу. «На таких, как ты, и держится спокойствие нашего мира. Не знаю, почему вас тут бросили в окружении, но из-за подола мантии я достал сменный ствол для своей установки, уже более широкий и заряженный картечью. Я помогу вам, ведь и сам являюсь бывшим гвардейцем. И если что-то я понял за всю войну, так это то, что война выигрывается солдатами, а значит, жизнь солдата надо беречь. Улыбнувшись бойцу, я развернулся, после чего встал в упор и раскинул локтевые сошки, соединив их с поясом экзоскелета, после чего хлопок оглушил бойца, а картечь насквозь прошила врагов и даже стены дома. Отдача могла меня легко опрокинуть, но благодаря экзоскелету и возможности принимать жесткую позу, вся нагрузка легла на металл и на разломавшиеся доски деревянного пола. А после я пошел делать то, что спасет жизни солдат и сделает мое прозвище благозвучным среди военных, к которым высшие чины относятся как к расходному материалу. Глава 288. Долг солдата – защищать людей. Именно этот девиз писался на плакатах, что производили мои паровые печатные станки, используя в качестве топлива отходы химического завода, который выливал все в озеро. Единственный минус был у этих станков, а вернее у топлива и двигателя, низкий КПД и высокая загрязняемость механизма. Приходилось их постоянно чистить, буквально по два раза в день, зато отходов меньше выливалось в Мертвое море. Но что куда главнее, сам девиз «Долг солдата» – защищать людей, защищать людей. Он был прописан в имперской памятке, которая была у каждого гвардейца, каждому солдату, даже если он из планетарной обороны, объяснял это комиссар, что он не просто оружие, он часть щита Империума. Без него рухнут все бастионы, которые тоже защищают людей. Делался акцент именно на людях, как высшие ценности человечества. И как могли мои оппоненты с этим спорить? Это был в их же книгах, в их же памятках, в их пропаганде, которая из-за пары акцентов начала разворачиваться. Ведь на фоне всего этого инквизиция сжигала всех подряд. Так что же получается? Тексты неправдивы или может инквизиция нарушает правила? Хотя правила она могла нарушать, ведь стояла сразу после самого бога императора и никто не был выше них. Никто, кроме него. Ситуация была патовая, но в любой момент могла теперь повернуться в мою сторону. Ведь с одной стороны все же понимают, зачем нужна империуму экклезиархия и инквизиция, а с другой люди, сожженные на кострах по принципу коллективных наказаний. Так что все упиралось уже не в вопрос, когда кончится терпение, а когда-то бросит клич и даст в руки народа оружие. Отсюда сразу вопрос, где достать оружие? Сразу ответ, у военных или сделать самому? Какой вариант правильный? Оба, потому что умный бзинчик всегда понимает, что все в мире состоит из комплексов. Нет, не комплексов, из-за которых Фулгрим плачет в подушку, а из комплексов фактов, деталей и множества решений. Используй все и сразу, чтобы всегда был запасной вариант и никогда не храни все яйца в одной корзине, чтобы когда корзина упадет, ты не потерял все. И пока военные чувствовали от меня и моих последователей невероятную поддержку, ведь всем раненым бойцам помогали так, как не помогали, наверное, никому в этом мире. Так еще и семьям погибших также приходили десятки людей в день, предлагая помощь починить крышу или даже устроить ребенка в школу получше. Образовывалась фактически община, но не культ, ведь поклонений как таковых у нас не было. Ну, за исключением поклонений Богу-Императору, чью задумку мы теперь пытались постичь без этой экклезиархии. Сами, как это делали настоящие святые во время ереси Гога Ван Дира. В результате доступ к военным у меня появился, оружие списывалось, но не утилизировалось, а попадало к нам. В это же время я собирал станки, чтобы делать детали для примитивного огнестрела и пневматики. С одной стороны, пневматика звучит как лютое дерьмо во времена даже вот этой технической деградации темного будущего. Однако на деле удавалось разгонять пулю, которая пробивала насквозь человеческое тело с расстояния 100 метров. То есть оно вполне себе убивало, а одного баллона хватало на 50 выстрелов. Хотя это, конечно, мелочь, которая будет просто передана вообще каждому, даже ребенку, за счет дешевизны производства. Ведь прямо сейчас мы разбираем списанные снаряды, собирая порох и делая патроны для уже более вменяемого огнестрела. Ну и СВУ и прочие тоже делаем, попутно мечтая о том, как бы стащить со склада Химеру какую-нибудь с танковым орудием или даже лазерной установкой. В общем, подготовка шла вовсю, но к чему? Этот вопрос волновал меня больше всего. Поднять восстание и победить это будет практически невозможно. Я просто не смогу переманить на свою сторону так много военных. Инквизиция не позволит даже в теории приблизиться моей ереси к такому уровню. Более того, Она все еще рыщет и в любой момент может меня поймать из-за одной ошибки. В результате мне нужна была возможность решить все эти проблемы разом. Но как? Решение нашлось само собой. Ведь несмотря на устроенную бойню, Империум не смог уничтожить все культы. Более того, культ Нургла стал доминирующим, а его последователи были настолько терпеливы, что проявляли мало активности и почти не отсвечивали, запуская болезнь в разум и все дальше и дальше. Прямо сейчас по моим туннелям бродили самые настоящие зомби. Целые цеха третьего кольца переходили под контроль Нургла и не переставали работать, а Инквизиция все гонялась за моими последователями, что стремились захватить второе кольцо. Они думали, что главную угрозу миру представляю я, слуга бога перемен. Но они были неправы, ведь я нисколько не представлял угрозы этому миру. Я представлял угрозу миру кузни Риза, но не этому миру. И это очень удивляло Сибируса. Он все не понимал, что же я задумал. Почему так рвусь помогать людям, так еще и пошел против культистов, которые, по его мнению, должны были быть моим союзниками. Да, он даже не представлял размаха моей наглости и дерзости. «Пора», — произнес я, резко вскинув голову к потолку, впитав своими ноздрями гниль, которая стала слишком сильной. Культ Нургла заразил все трущобы, зомби полезли наружу, а Инквизиция рванула к третьему кольцу для ликвидации очагов разложения. Они только сейчас поняли, что зря гонялись за мной, ведь в моих целях не было уничтожить этот мир, в отличие от последователей Нургла. Быстро я отдал приказ, одним за другим в туннеле начала въезжать техника, после чего мы начали буриться вниз. Все работники бросали свои цеха, спуская по зову вниз и начиная строить. Первые 7 дней кварталы горели, на вторые 7 дней появились демоны. Третьи 7 дней поднимались для боя все полки, окружая зараженные кварталы. Борьба была столь опасной и жестокой, что заградительным отрядам не хватало боеприпасов. Затем офицеры получили новый приказ, ровно на 49-й день. «Сравняйте с землей третье кольцо», — приказал губернатор, следуя указке инквизитора. Удержать эти территории они не могли, зараза уже заняла 30% третьего кольца, а потери, которые несли гвардейцы, были слишком высоки. Кроме того, ничего слишком ценного на третьем кольце не было. Все, что не успели стянуть мы, они вывезли или утратили в боях с нурглитами. А затем орудия второго кольца загрохотали в неистовой ярости. Рушились стены домов, плавился асфальт и смог закрыл все. И как раз вовремя, ведь едва нурглиты были отброшены, как в систему явился флот багровой резни. Явился не по чьей-то прихоти, а по указу самого Аббадана-разорителя, дабы нарушить логистическую цепь Робаута Жиллимана. Вовсю действовали ударные группы Черного Крестового Похода, который пытался добраться до Терры, но никак не мог позволить себе ломануться на пролом, ведь это бы закончилось крайне плачевно. Укрепленные другими последователями Кхарна, они должны были разрушить все и не оставить ничего. Никакого захвата мира, лишь его уничтожение. Чтобы у крестового похода истины несущих слова получилось пробиться через Ризу и навалиться на Терру с еще одного фланга. Это была дерзкая операция, но инициатива сейчас находилась именно в руках Хаоса, который учел все новые нюансы и возрождение Робаута Жиллимана, а теперь стремился нанести ответный удар. А я же был крайне рад появлению именно кхарнитов, ведь с ними всегда мне было попроще. И пока вся планета воевала с силами Кхарна, гремя орудиями и подводя бесконечные резервы, которые копились обеими сторонами для этого боя, я просто закапывался еще глубже, пряча выживших и создавая свою экосистему. У меня была гидропоника, был искусственный свет, были станки и машины. Ресурсы мы добывали, проходы к нам заваливали. Разработки велись постоянно, а никому до нас уже и не было дела. Кхарниты в целом не особо любили за кем-то бегать, им нужна была битва и кровь, а не догонялки. И они лезли на имперцев, которые умирали и становились причиной призыва демонов. Лютая резня началась, а Вокс не замолкал о просьбах помощи. Как и вопили вовсю астропаты, сигнализируя в соседние системы о том, что враг вероломно и дерзко напал на их мир. На что рассчитывал Севасткранон, приведя сюда свой орден? Ну, наверное, как и многие другие Астартес, он хотел возвыситься до демон-принца, принеся в жертву этот мир. Но по факту он просто зашел туда, откуда выбраться будет очень сложно. И хоть кхарниты те еще любители влезть по уши в резню, не подумав о том, а что будет дальше, но вероятно все же магистр багровой резни на что-то рассчитывал. Тем временем я уже начал вовсю пользоваться варпом, не переживая о том, что меня заметит инквизиция. Послав пару весточек, я обсудил некоторые вопросы с птичкой, после чего продолжил строить свои планы, копая в сторону второго кольца. Температура в местах, где мы копали, достигала порой более сотни градусов, что весьма затрудняло работу. Кроме того, мы все же издавали множество вибраций, и вот уже к нам стали проявлять какой-то нездоровый интерес к хорниты. «Черт, они разбирают завалы», — произнес я, глядя на данные моих сенсоров. «Но ничего, взрывчатки у нас там много, пусть лезут». Весь мой технический гений уже начал раскрываться с помощью заполученных станков. Без тени сомнений я начал игру с ИИ, но куда более примитивную, чем раньше. Однако и чего-то сверхсложного не требовалось. Объединяя мощь своих знаний и хрусталя Дзинча, перемены которого наделяли даже самый грубый и простой материал способностью к изменениям, я добивался того, что создавал себе настоящую армию. И глядя на нее, люди действительно верили, что все у нас получится. Лишь ярость Кхарна жгла варп, немного мешая моему колдовству, но в целом одним за другим я призывал демонов, дабы дать им власть пока что лишь над оболочками. И они соглашались, не видя никакого подвоха. На основе строительной техники в быстром темпе были построены самоходные установки с артиллерийскими пушками. Толстая броня спереди, отсутствие возможности поворачивать и лишь противоосколочная броня сверху, с флангов и сзади, все для битв исключительно в туннелях. Огнеметы и лопаты, чтобы рыть контртуннели и выжигать контртуннели врагов. Мы готовились устроить все то, что когда-то устроил Крик, но в куда меньших масштабах, ведь затяжной войны не будет. Не будет, потому что, создавая для себя очередного телохранителя, я вдруг понял, на что рассчитывает прибывший магистр. Нет, ему был нужен даже не союз со мной, ведь таким, как я, кхарниты не доверяют никогда. Однако что будет, если он принесет мою голову, плащ изменения и кусок души в жертву кхарну? Тот отблагодарит его, наградит за убийство бесящего слуги Дзинча, который скоро начнет создавать проблем не меньше перевертыша. А кому из богов такое надо? Ну, кроме Дзинча, никому. Добавим к этому уничтожение мира крепости, а также уничтожение арьергарда флотилии восточного участка, которая, возможно, прямо сейчас мчится не на помощь, а в засаду. Глядишь, Кхорн решит его и до демон принца повысить, как знать. Хотя вряд ли Кранону непримиримому удастся меня убить. Более того, у меня появилось жгучее желание сделать это первым, чтобы заслужить расположение Дзинча и, возможно, еще частику знания о моем даре. Ха, интересно, а догадывается ли Кранон о том, что я собираюсь сделать совсем скоро? Что-то мне подсказывает, что нет. А ты, Сибирус, как думаешь, что я сделаю? Сибирус не ответил, но очень сильно напрягся. Он и до этого понимал, что я совсем непрост, раз смог обвести вокруг пальца Инквизицию, еще будучи в теле Торквемады. Теперь, вероятно, все тоже закончится крайне плохо для Империума. Глава 289. Слуга Повелителя Перемен забирает себе все больше энергии варпа. Его жажда ненасытна, доложил кузнец варпа, что посылал с орбиты орды своих демонических машин для поддержки наступления на мир-крепость. Севасткранон, лорд Багровой Резни, промолчал, взирая через гигантские витражные окна своего флагмана на планету, где то и дело появлялись гигантские вспышки. Флот вел постоянный обстрел, но пустотные щиты держались, как и в целом на разрушение оборонительных сооружений может уйти год или даже больше. Именно поэтому колдуны связывались с еще большим числом демонов, обещая им океаны крови, если они явятся на помощь. И в целом демоны доверяли Багровой Резне, ведь битвы с участием этого ордена отступников всегда были полные безграничного насилия и садизма. Тем не менее, Кранон не совсем понимал моих планов и потому лично взглянул в варп. Рассекая реальность, он увидел гигантский шторм, а также ураган в центре него. В основании урагана находилась моя душа, которая казалась такой маленькой и хрупкой, но все же не позволяла стихии повредить себя. Все мое мастерство демонстрировалось в этот момент, показывая, что близился тот час, когда мои познания магии встанут на один уровень с лучшими колдунами Повелителя Перемен. «Видар!» — взревел Кранон, и голос его прогремел по варпу, достигая меня, но не отвлекая от процесса поглощения энергии из разлома, что открыл именно он. «Время нанести свой удар. Ты готовился достаточно долго, чтобы сделать свой ход». «Свой ход? Готовился? С чего ты взял, что мы с тобой союзники?» — спросил я, ехидно улыбаясь. «Неужто ты решил обмануть самого Ларгара? Я с ним даже не говорил. Ты дал слово Корфаэрону. Ангран ведет пожирателей миров, и его кровавые орды нападают на эти территории, отвлекая имперцев от мира Ризы. Мы несем хаос и неконтролируемое насилие, помогая этой осаде. И ты дал свое слово, что поможешь ему. А сейчас ты решил предать нас, ты глупец, если считаешь, что это сойдет тебе с рук. Я же молчал и продолжал захватывать все больше энергии. Как вдруг вся воля Кранона Непримиримого набросилась на меня, а вместе с тем и колдуны Багровой Резни начали мне мешать. Впрочем, они уже опоздали. Я высосал столько энергии, сколько мне было нужно, именно поэтому так лихо отвечал Кранону, уже не боясь ответных мир. И как только лапы кхарнитов уже почти достигли меня, я растворился с помощью плаща изменений, скрывшись в варпе и вернувшись в свое тело. Десятки тысяч хрустальных воинов были готовы и заряжены энергией как раз на один бой. Еще сотни тысяч людей от детей и до стариков были вооружены и готовы принять бой. Монструозные машины, словно черепахи, так медленно ехали по туннелям, но броня их ужасала своей толщиной, а калибры орудий заставляли комплексовать даже Василиски. Мы использовали все, так еще и активно помогали имперцам, которые вели свои контратаки, после чего давали им укрытие. Мы вели подпольную борьбу на третьем кольце, но теперь борьба станет еще более явной, агрессивной и беспощадной. Ведь пока глупцы мысли поверхностно и боялись смотреть дальше собственного носа, я видел всю ситуацию целиком. «Вижу пост», — тихо прошептал гвардеец, пробираясь все глубже в тыл врага. Быстро имперцы прошли вглубь недавно захваченной территории, дабы прервать опаснейший ритуал. Захватит храмы бога императора, Багровая Резня не стала сразу убивать всех, но пленила всех святых, дабы предать их безумным пыткам и осквернить их тела и души прямо под его взором. Этого допустить было нельзя, ведь за спинами каждого бойца должна была быть идея. Без идеи нельзя выиграть войну, а теперь эта идея встала боком, вынуждая проводить такие вылазки. Два точных выстрела и часовые убиты, после чего отряд пробрался еще дальше, проникая прямо в храм, вокруг которого стояли крики и стоны. И каков же был их ужас, когда они увидели прихожан и сестер, что не были боевыми, но спасали чужие жизни словом и знаниями медицины. Все они оказались беззащитны, когда яростный удар Багровой Резни захватил практически все третье кольцо и уже прорывал оборону второго кольца, создавая котлы и навязывая жестокий ближний бой. Еще одни спасатели — дополнительная жертва, что умрет на глазах других. Тут же двери за спинами отряда гвардейцев закрылись, и яркое пламя воспылало в жаровнях. Подвешенные за ключицы сестры с израненными телами корчились в муках, жар костров сжигал их пятки, а культисты то и дело щелкали кнутами, после ударов которых на проклятые рисунки на стенах и полу падали лоскуты кожи. Жуткое зрелище парализовало гвардейцев, а демон, что уже материализовался и оставлял огненные следы, медленно подходил к ним сзади. И все же прежде, чем кто-то пролил хоть каплю их крови, гнев и ненависть в сердцах солдат стала настолько сильна, что рассмеялся сам Кхорн. Бог войны только этого и желал. Даже если гвардейцы каким-то чудом победят, то этих эмоций ему хватит на то, чтобы призвать еще больше своих последователей. Именно поэтому Кхорн и считался сильнейшим из всех богов. Ведь ярость и ненависть были древнейшими и сильнейшими эмоциями большинства разумных существ, особенно людей. Засверкали лазганы, боевые кличи рвали души, и с молитвой на устах, каменнолицые гвардейцы вонзали штыки в сердца врагов. И даже когда в бой вступил космодесантник Хаоса, то они не дрогнули, продолжая бессмысленное сопротивление. Они были обречены, но продолжали бой. «За императора!» — взревел офицер, вырывая из ножен саблю и вспарывая брюхо культисту, после чего резко рванул на космодесантника, стреляя из своего лаз-пистолета в упор. Но силовая броня Астартес была невероятно прочной, а Багровая Резня усиливала доспехи еще и чарами, и даже демонами. Не осталось даже пятен на панцире космодесантника, а удар его ноги превратил фрагжилет и грудь офицера в мешок с трухой. Одним за другим гвардейцы отступали к краям храма, погибая в окружении культистов, которые все как один были вооружены лишь топорами, мечами и прочим оружием ближнего боя. «Боже император, если ты слышишь меня, то не дай им осквернить эти бренные тела, даруй им смерть в очистительном пламени, прошу», — шептал гвардеец, перезаряжая батарею, а затем высовываясь из укрытия. И вот его взгляду пристало зрелище, демонстрирующее все то, почему Империум старается всеми силами скрыть ересь среди Астартес. Ведь нет более опасного врага, чем космодесантник-предатель. Обладая всеми преимуществами обычных Астартес, они получают еще и дары, что делает их невероятно опасными, а долгое нахождение близ варпа превращает их в безумцев, что своим зубами готовы рвать даже плоть невинных сестер. В это же время культисты уже оказывали помощь раненым, чтобы продлить их агонии и тоже подвесить над жаровнями. И тогда вера гвардейца ослабла настолько, что он готов был опустить свой лазган. На его даже внимания никто не обращал, ведь мог ли он что-то изменить? Нет, не мог. Дурные мысли полезли в его голову, а дуло лазгана начало смотреть не в сторону врага, а в собственный рот. И в тот момент, когда он вот-вот должен был спустить гашетку, раздался орлиный клёкот, и все в храме отвлеклись от своих дел, замерев в ожидании нападения хищника. Но никто не понимал, откуда придется атака, и неожиданно для всех крюк пробил насквозь культиста с кнутом, после чего вонзил прямо в пол. На чудовищной скорости под свист лебедки я сорвался с потолка, на лету делая выстрелы из картечной пушки. Одним за другим попадали культисты с оторванными руками и ногами, а в мою сторону тут же рванул космодесантник, разогнавшись до ужасающих 50 км в час за считанные мгновения. Словно танк, он оставлял глубокие следы и трещины на каменных плитах и в диком прыжке занес свой цепной топор. Кровь для бога крови, черепа для трона черепов. Но сделав кувырок, я все еще отставил крюк внутри пола, после чего лебедкой обвязал ноги Астартес. Крайний прочный трос было не так просто разорвать даже ему, а вместе с тем одноразовое дуло упало на землю, пока я поднес руку к голени, где были закреплены другие стволы. С помощью магнитов произошла фиксация ствола, уже заряженного, и отпрыгнув назад вместе с порывом ветра, я вскинул руку снова и выстрелил прямо в глаз космодесантника. Однако в последний момент он резко увернулся, из-за чего болт не пробил глаз, а рикошетило шлем, а космодесантник продолжил свой натиск, пытаясь поймать меня. Однако каждый раз ему что-то мешало: то мой плащ отражал свет в самый неудобный момент, то обманные движения вынуждали его атаковать слишком быстро, а затем и вовсе очередной клёкот у потолка отвлек его. Я же воспользовался моментом и сделал то, чего такие монстры ожидают меньше всего в сражении с людьми: пошел в атаку. Сблизившись в упор, я лишил его возможности для нормальной атаки топором, а сам тут же вонзил коготь прямо в сочленение в колене, после чего сразу отсоединил коготь и отпрыгнул. «Такая рана меня только раззадорит», — усмехнулся космодесантник, после чего потянулся рукой к лезвию, как вдруг заметил, что вместе с лезвием остался странный баллон. Я усмехнулся, глядя прямо в лицо воплощения ярости Кхарна, а затем под гигантским давлением, проходя через лезвие, воздух выходил прямо в рану. Во все стороны расплескалась кровь, а рана была разворошена настолько, что даже такому грозному врагу пришлось пасть на колено. Да, сжатый воздух творит жуткие вещи, и хоть боли космодесантник не чувствовал, но мышцы и сухожилия были разорваны, лишая возможности нормально двигать ногой. После этого сразу последовал выстрел болтом, снова в глаз, правда, он снова смог прикрыться рукой, а такую толстую броню мое оружие не могло пробить. Кроме того, сразу же пришлось отвлекаться на демона, что решил подло атаковать со спины. Кровопускатель едва не разрубил меня на две половинки, после чего продолжил переть на меня: «За человечество!» — неожиданно закричал последний гвардеец, подбегая к кровопускателю чуть ли не в упор и зажимая из лазгана. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и все выстрелы попали прямо в бок демона, плоть которого оплавилась, и огонь хлынул наружу из его жуткой раны. Я же сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя меч, после чего наконец-то подоспели мои менее мобильные союзники. Прямо на таран дрон Камикадзе взял кровопускателя, и минометный снаряд взорвался прямо рядом с его головой. В следующее же мгновение один из дронов подлетел ко мне, передав еще один утолщенный ствол, заряженный уже не картечью, а ядром. Выцеливая лицо космодесантника, который на одной ноге пытался переместиться в укрытие, я сделал финальный выстрел. Снаряд буквально оторвал пальцы пытающегося прикрыться космодесантника, после чего тот на ходу рукой отбил еще одного дрона Камикадзе, и один за другим снаряды взрывались рядом с ним в упор. В конечном итоге махина просто упала с кучей ранений, а в его шею прилетел последний дрон, который оторвал голову. «Вставай, гвардеец, не время сдаваться», — произнес я, помогая встать бойцу, который после серии взрывов упал на землю, думая, что это враг ведет обстрел. И глядя на меня, он кивнул, сразу же узнав мой облик. Так началась моя партизанская война в тылу врага. И мне было плевать, что там подумают обо мне другие, ведь все шло согласно моему плану, который был выгоден именно мне. Ведь чего стоит этот мир-крепость? Ничего, он либо будет превращен в руины ценой огромного количества потерь, либо останется стоять тут. В моем понимании уничтожать его не было смысла, зато было невероятно выгодно помочь местным отстоять этот мир. И на это у меня вполне хватит сил, надо просто расставить еще несколько фигур на свои места перед финальным боем с Краноном Непримиримым, чья душа станет идеальным ресурсом для моих будущих колдунских ритуалов. Глава 290. За преступление против самого человечества, за осквернение трусостью его имени, за дезертирство и бегство с поля боя вы караетесь смертью. Оружие на изготовку. Разрывалась от вопля луженая глотка комиссара. Я сказал, оружие на изготовку. Целься. Очень не хотя гвардейцы подчинялись приказу, смотря на стоящих на коленях бойцов СПО. Их бросили в адскую мясорубку против Астартес, с которыми даже ветераны гвардии боялись сражаться. Конечно, они побежали, им даже плазмы и мельты не дали, а Арту отвели подальше, оставив их без прикрытия и даже возможности вызвать огонь на себя. А задача их буквально звучала, как задержать врага собственными телами. И вот каким-то чудом из целой роты выжило пятеро. Вернувшись в расположение союзных войск, они не ожидали, что им припишут дезертирство и сразу же отведут на расстрел. Никто не желал ничего слушать, даже того, что они удерживали позиции до тех, пока могли, после чего с боем отступили, вернувшись с оружием и посаженными батареями, что говорило о том, что они реально сражались, а не побросав все побежали. «Долг солдата – защищать людей», – вдруг произнес один из солдат, стоящих на коленях с занесенными за голову руками. «Что ты там вякнул, огонь?» «Я сказал, огонь». И тут комиссар вдруг понял, что просчитался, но где? Наверное, в уровне лояльности бойцов. По всей видимости, в артиллерийском полку практически не осталось тех, кто был готов без лишних вопросов стрелять в затылок зеленым спашникам или своим товарищам. Как и количество вопросов у бойцов назревало, а младший офицерский состав даже не пресекал разговоры на запретные темы, связанные с ересью заводного мастера. «Не хотите подчиняться?» – прошипел комиссар, снимая болт-пистолет с предохранителя. «Значит, будете расстреляны вместе с ними, предатели человечества». В этот же момент раздался выстрел, и из рук комиссара выпал болт-пистолет с расплавленным затвором. «Я же вернул крюк-кошку в пусковую установку и быстро сократил дистанцию, сбивая с ног комиссара. Свяжите его для суда», — приказал я, и тут же гвардейцы подчинились. Все уже знали о том, что происходит на третьем кольце. В самые неожиданные моменты мы вылазили из канализационных туннелей и наносили мелкие, но крайне болезненные для врага удары. И сам я всячески помогал пленным, захваченным для ритуалов. И этот артиллерийский полк без особого труда в количестве 40% личного состава тут же перешел на мою сторону. Не подчинился лишь полковник, который еще сомневался и к которому я явился лично. Без армии, просто пришел прямо в штаб, и никто не посмел меня остановить. Ни у кого не поднялось оружие на заводного мастера, что спасал людей и опроверг любые обвинения в его адрес тем, что рвал в клочья демонов и последователей хаоса. В штабе меня уже ждали, а некоторые даже поднялись с мест, встав в полный рост в знак уважения. Среди них я увидел и недавно спасенного в храме офицера. Не надо вставать, надо остановить ударное соединение, что собирается прорвать второе кольцо, произнес я и грузно, устало, сел за стол, после чего достал трости и начал передвигать фигуры. Ударный кулак поведет лично кузнец варпа и 8 чемпионов Кхарна. Помимо этого берсерки и 8 взводов Астартес, обилие демонов и культистов в комплекте. У них огромное количество тяжелой техники, которой они разорвут даже рыцари, контратаки которой ждут. И судя по тому, что я вижу на поле боя, высшее командование собирается бросить сюда рыцари, после чего потеряет их и откроет путь уже к третьему кольцу. Тогда финальный удар нанесет сам Кранон, и вряд ли кто-то сможет помешать магистру развить успех. Они воют быстро и яростно. В долгую осаду тоже играть не будут. И что нам в таком случае делать? Полковник не стал со мной спорить или приказывать меня расстрелять, ведь его тоже в первую очередь интересовала победа над врагом и спасение мира. Ваш полк должен совершить марш-бросок сюда, третье кольцо. Зона высадки у врагов здесь. Путь, которым они пойдут, будет в таком случае под нашим обстрелом. И как же нам прорвать эти позиции, закрепиться и затем ударить в нужный момент? Мы изолируем врага, накинемся со всех сторон, прочистим путь любой ценой, после чего вы сможете окопаться и открыть огонь. Даже если враг каким-то образом предскажет столь дерзкий план, то закрепившись мы отрежем ему пути к уязвимой части второго кольца. Ему придется атаковать нас, тратя свое время и ресурсы. К этому времени высшее командование оправится от шока, заполнит бреши и восстановит целостность фронта. И на некоторое время воцарилось молчание. Каждый думал о том, что не может найти причин этого не делать. Все выглядело логично, а слухи о том, что под личиной заводного мастера скрывается бывший военный, вероятно полковник или комиссар, лишь подтверждались. И хоть риски, конечно же, были, но когда на стол с грохотом легла толстенная папка с пиктами и цифрами подземных сил сопротивления, во-первых, все удивились тому, как много людей смогло выжить, несмотря на весь ужас, творящийся в третьем кольце. Во-вторых, силы были реально огромны, а с учетом дивных дронов план выглядел надежным. «Поднять силы, мы готовимся к прорыву на новые позиции», — хмуро произнес полковник, взвесив все за и против. «Предупредить силы в тылу, там полк Крига, передайте им информацию, когда мы уже будем на марше, дабы избежать потерь от их ракет и снарядов. Спасибо за доверие, полковник, я рад, что здравый смысл еще жив среди высших эшелонов. Вместе мы сокрушим любую угрозу, будь то предатели, ксеносы или демоны. Как только получите от нас сигнал, то атакуйте, но не раньше, мы не можем допустить потери артиллерии. Она сейчас бесценна и мы не сможем ее заменить». И оставив свои бумаги с пиктами, я тут же поднялся на ноги и отправился обратно. Через множество битв и укреплений врагов и союзников пролегал мой путь, но никто не мог заметить меня, если я этого не хотел. С порывами ветра я добрался до вокс-станции среди руины, связался с командирами и дал сигнал к атаке, после чего переместился уже к схрону со своим оружием, в частности к минометному комплексу. Весил он 300 килограмм, крайне тяжелый даже для моего экзоскелета, потому к нему в комплекте шли гусеницы, на которых я его перевез на возвышенность, а затем открыл огонь прямо по высоте врага, который расположил свою замаскированную зенитку. 4 ствола давали залп, после чего тут же в стволы одновременно закидывались новые мины. В одиночку я накрыл 4 десятками снарядов всю зону, подрешетив осколками все и вся, а после уже атаковал позиции сам, влетев прямо в траншеи, где в норах еще прятались культисты. Сверкал мой коготь, разрывались лица и картечь убивала культистов. После чего я уже спокойно достал трупы из перешеечной зенитки, начиная наводиться на авиацию врага. Да, такая диверсия была каплей в море, но она была совершена менее чем за 20 минут. Как и для подобных атак, у меня были схроны по всему полю боя. В одиночку с помощью своей магии, изобретения и опыта я сеял первозданный хаос, который значительно сокращал потери наступательных отрядов, что вылезали из своих нор и словно рой нападал на кхарнитов. Они сражались за само человечество и хоть им было страшно, но понимание отсутствия за спиной заградительных отрядов не становилось для них причиной к бегству. Наоборот, они понимали, что если они этого не сделают сами, то никто ничего не сделает. Как и свет императора горел в них куда сильнее, чем в тех, кто был за вторым кольцом. Ведь они приняли веру, не имея другого выбора, а каждый из моих последователей сам решал, что правда, а что ложь. Кто-то сражался за идеалы императора, но не считал его богом. Другие с невероятным трепетом оценили крупицы имперской истины, сочтя себя избранными, прикоснувшимися к утраченным знаниям, а кто-то сражался за себя и своих близких. Я был с каждым из них рядом, лично говорил с ними и помогал принять решение, потому случайных людей среди командиров не было. Каждый из них сам готов был бросить себя в горнило войны, и поэтому они были куда эффективнее, чем силы тех же СПО, в которые сейчас загребают всех без разбору. Возможно, такая модель не работала бы в масштабах всего мира, ведь организовать такое было бы куда тяжелее, но в моем случае и для моих задач все получалось. И когда в небо ударили фейерверки, то гвардейских полк ударил в ослабленные позиции врага, прорвавшись без особого труда и занимая позицию на тактических высотах. А в этот момент, благодаря точному расчету, уже двигались на позиции эшелоны кхарнитов, за которыми я следил через глаза 99 кружащих над полем боя птиц. Никто не мог скрыться от моего взгляда, а дар Дзинча выводил мое восприятие на совершенно иной уровень. Одним за другим я передавал координаты по прямой вокс-линии каждому расчету. Без лишних слов они тут же подчинялись, забывая о всяких бюрократических нюансах, из-за которых от раскрытия позиции врага до выстрела артиллерии могло проходить до фатально долгих 15 минут. «Огонь!» — отдал я приказ, после чего загрохотали сотни василисков, после чего вслед за ними начали свою стрельбу гидры, сбивая авиацию, пытающуюся среагировать на вскрытые позиции полка. А когда колонны хаоса начали вязнуть из-за подбитой и вставшей техники, то, получив новые координаты, сокрушительный удар нанесли мантикоры, самоходные ракетные установки, которых было у нас немного в силу того, что они слишком дороги, но даже одна мантикора была бесценной в данной ситуации. В это же время прямо под огнем врага продолжали еще ехать сотрясатели, которые не были самоходными, из-за чего быстро их развернуть не получилось. Но тем не менее не занимали свои позиции, прикрывая фланги, пока пехота уже вовсю укреплялась по новой линии фронта, которая напоминала дуршлаг, где каждая дыра, отряд, который прорвался вперед и был все еще окружен врагами. Враг же не понимал, откуда у нас такие силы и откуда такой разведывательный потенциал. Ну, разве что сам магистр Багровой резни в ярости едва сам не десантировался прямо на наши позиции, чтобы убить предателя Дзинчата, который помогает имперцам. А тем временем все поле боя загорелось в пламени фосфорных снарядов, которыми мы щедро одаривали друг друга под неутомленные взоры высшего состава кхарнитов и империума. Объявите о изменении статуса полка. Они предатели и еретики, подлежат уничтожению за нарушение стратегического плана, объявил инквизитор, и был в своем праве. Ведь подобное самоуправство так или иначе сильно подставляло весь фронт. Да, в конечном итоге мы сделали все в лучшем виде, но в какой-то момент казалось, что вот-вот и хаос воспользуется ситуацией, когда свыше 50 тысяч солдат бросили свои позиции. Правда, когда выяснилось, что мы уничтожили ударный кулак кхарнитов, никто статус обратно не поменял.